Они тут выпекают два сорта хлеба, которые развозят каждое утро. Мы, к счастью, не можем ошибиться. Белый хлеб предназначен для американских, английских и польских солдат. Его мы, разумеется, тратить не станем. Зато круглый черный хлеб выдается только пленным. Они содержатся в бывшем шталаге 13. Там их 36 тысяч, сплошь эсэсовцы, против которых военная полиция союзников собрала улики. Мы надеемся уничтожить по крайней мере 2/3 с помощью мышьяка. Операция прошла в ночь с 13 на 14 апреля 1946 года. Разыгралась сильная гроза, которая объясняет частичную неудачу. Предшествующие недели, однако, были предприняты все предосторожности. Двое из группы НАКАМ сумели, скрыв, что они евреи, устроиться на работу в лагерь военнопленных. Один шофером, другой кладовщиком. Одновременно химики и организации разработали порошок на базе мышьяка. По составу и цвету ничем не отличающийся от слоя муки, которым германские булочники посыпают свои изделия. Этот порошок наносился на буханки хлеба. Другим удалось устроиться на самом хлебозаводе, и они тайком вырыли под полом склада, где перед вывозом хранился хлеб, тайник, куда спрятали яд и необходимый инструмент. Яд был пронесен на завод в резиновых грелках, спрятанных под одеждой. 13 апреля, ближе к вечеру, трое мужчин укрылись в тайнике, откуда выбрались с наступлением темноты после ухода персонала. Надев перчатки, обмотав марлей лица, они начали присыпать порошком хлеба. Начиналась гроза. Порывистым ветром выбило окно склада. Прибежали встревоженные полицейские. Они никого не нашли и решили, что это воры пытались выкрасть хлеб. Привычное дело в те голодные времена. На следующий день проведенное полицией расследование все-таки вынудило НАКАМ прекратить операцию. 16 апреля газеты Нюрнберга сообщили, что полиция обнаружила тайник и что 5000 пленных эсэсовцев отравлены. 400 из них умерли. Вместе с французским евреем по фамилии Мезюэль, случайным членом НАКАМ, из которой он вскоре после этого вышел, Ребу Климраду удалось снять большую квартиру в Лионе в квартале Круа-Рус. В ней он на 10 дней приютил 4 человек, исполнителей операции по отравлению в Нюрнберге, которые не могли утешиться, что потерпели неудачу, успев отравить всего 2000 хлебов вместо 14. Через неделю, 20 апреля, сам Буним Анигелевич появился в Лионе, где встретился с Жаком Мезьелем и Ребом Климрадом. Он просил последнего послужить ему гидом, а главное переводчиком в поездке по Бельгии и Германии. Мезюэль был свидетелем, что они уехали на рассвете 26 апреля на машине, которую он купил за счет организации. Примечание: НАКАМ не была единственной организацией, предпринимающей карательные экспедиции подобного рода. Люди из еврейской бригады, ликвидированные в Палестине англичанами, были разделены на два отряда, которые совершали рейды чаще всего в Австрию, используя в качестве базы итальянский городок Тарвис. Но самой активной и самой упорной из всех организаций была НАКАМ. Потребовались энергичные действия полковника Наума Шадми, руководителя